Что мы принесли Вику? Под впечатлением нечаянного спасения от смерти я, возвращаясь в балконный утес окружным путем, чувствовала себя окрыленной, как и Борн, чутко уловивший мое настроение. Кроме того, я таким образом пыталась отвлечь его от боли, если, конечно, он ее чувствовал. Сам он, по крайней мере, о ней не говорил. Побывав на волосок от смерти, я вновь ощутила яркие краски жизни. К возбуждению примешивалась и некая бесшабашная злость. Когда мы, в конце концов, спустились с крыши, я обнаружила секрет, принадлежавший Вику, который я теперь хотела ему вернуть. Мы шли по унылым коридорам, гордо задрав головы, разве что иногда сгибались пополам от хохота, и у меня не осталось никаких сомнений, что я — дочь своего отца, ведь он вел бы себя так же точь-в-точь. Я дуплетом повторяла его в горе и в радости. Пока мы шли домой, Морт получил от нас кучу разнообразных эпитетов, от эффектного парня до буфона, а его манера поглощать звезды в итоге обернулась выходкой неуклюжего летучего медведя-маньяка. «Разве бывают летающие медведи?» — твердила я Борну. «Это все равно, что растение, которое в действительности говорящий осьминог». Борн же зациклился на новом для него слове. «Буф-фон!» — скандировал он. «Фон, барон, фараон, фанфарон!» Я заранее знала, что это слово заворожит Борна, и он, забыв о медведях, начнет крутить его так и эдак раз за разом, пока оно не превратится во что-то совершенно неузнаваемое. «Да», — глубокомысленно сказала я, — «буфон он и есть буфон». Таким образом, я немного пришла в себя, чему очень способствовали перешучивания с моим другом Борном, который, казалось, совершенно не изменился после своего переезда. С другом, который, пожертвовав собой, спас жизнь нам обоим. «Буфарон». Думаю, что Борн при этом был искренен, он всегда оставался таким. Однако он перенял все мои реакции, научившись сразу откликаться на мои сигналы, а уже во вторую очередь на сигналы из окружающего мира и книг. И я решила, что, по крайней мере, на несколько часов Борн забудет о своих ранах. Если бы я не вела себя подчеркнуто легкомысленно, Борн тоже не проявлял бы безмерного счастья, не пустился бы в пляс вокруг Вика и его бассейна, проворно перебирая ресничками, не втягивал бы их потом в себя, растекаясь широкой лужайкой, как он это называл, не примеривался, чтобы запрыгнуть на стену и чуть не под самый потолок зала, высокого, как кафедральный собор, и не глядел бы оттуда глазами звездами, вновь имитируя ночное небо. «Привет, Вик!» — поздоровался Борн с потолка. «Привет, Вик! Я принес тебе подарок! Рахиль дала мне для тебя подарок! Привет, Вик!» Мы ворвались к Вику таким ураганом, что я сперва даже не заметила, что тот был в стельку пьян. Может, перебрал алкогольянов, а может, обычной дури, который барыжил. Факт в том, что он пребывал в такой же точной эйфории, как и мы с Борном, если не еще хлеще. Меня это немного обеспокоило, но я была слишком на взводе, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Мы живыми вернулись в балконные утесы. Мы спаслись. «Вик, это Борн». «Борн, это Вик», — представила их я друг другу. В голове у меня засела глупая идея, что Вик может осмотреть раны Борна и помочь. Хотя с чего бы? Кто он такой, этот Вик? Врач? Ветеринар? «Мы уже встречались», — сказал Вик. «Даже разговаривали. Мы с ним, можно сказать, братья». В его голосе прозвучала какая-то мрачная, самоуничижительная нотка. «Правда, Рахиль, я знаю Вика, а Вик знает меня. Мы же с ним теперь соседи. Когда я переехал в свою новую квартиру, я пошел с ним знакомиться». Я прямо оторопела. Борн выглядел уж слишком довольным своим соседством. «Так и есть, Рахиль», — подтвердил Вик. «К тому же сдается, что Борну и до нашего знакомства было немало обо мне известно». «Да-да, Рахиль говорит о тебе почти все время, Вик». «Я так и понял». Мое веселье испарилось. Я стояла, все еще не в силах поверить, что событие, которого я так боялась, пытаясь скрыть страх за напускной веселостью, а именно контакт двух разнородных химических соединений, уже давно свершилось. Вик с Борном оказались знакомы. Они даже разговаривали. Я почувствовала себя преданной, как если бы Вик проделал что-то важное за моей спиной. Или еще хуже, если бы такое проделал Борн. Хотя все это было просто смешно. Вик и Борн поладили. Разве не этого мне хотелось больше всего на свете? «И что же ты принес мне, дружок?» — спросил Вик, глядя на Борна и совершенно игнорируя мое изумление. «Поздний ужин? Запчасти из развалин компании? Или еще что?» На Вике были разномастные шлепанцы, на несколько размеров больше, чем нужно, клетчатые шорты и белая майка с ядовито-зеленым пятном. Судя по всему, он как раз собирался пойти спать. «Коготь», — ответил Борн. «Я принес тебе коготь». И с видом заправского конферансье он вырастил из плоского тела псевдоподию. Вик при виде подобного боязливо попятился, тогда как звезды сменились обычными его глазами. Щупальце вытянулось, действительно протягивая Вику коготь. Вик уставился на подношение, а я поморщилась, вспомнив залитый кровью пол фабрики. Коготь был длиной с мужское предплечье, устрашающе изогнут и заканчивался широким острием. «Это еще что?» — неуверенным голосом поинтересовался Вик. «В отстойниках нашли?» «Ты прекрасно знаешь, что это», — сказала я. «Таким пьяным Вик мне не нравился». «Коготь! Великолепный коготь! Коготь! Морда медведя!» Борн уронил коготь на пол, щупальце втянулось, глаза вспыхнули то ли от радости, то ли от боли. «А теперь я желаю проэкспедировать потолок». «Проинспектировать, а не проэкспедировать, Борн». От Борна отчетливо пахнуло соленой водой, чистой и свежей. Он сделался еще лужаистее и распластался по всему потолку, утончившись до четверти дюйма. «Ты собрался обручиться с этим потолком, Борн?» — спросила я. «И не думал. Я никогда ни с кем не обручусь». «А выглядит так, будто собрался». «Нет, просто хочу его потискать. Я сегодня всех тискаю. Все и вся». «Может, тестируешь?» «Тестирую». Он явно шел на поправку. Каким-то образом все эти его лужайки и тисканье ему помогали. Глядя на шрамы и отметины, нанесенные ему мордовыми последышами, я поняла, как дорого обошелся Борну наш поход, при всех его заверениях, что он скоро будет в полном порядке. Вик поднял коготь, повертел его и плюхнулся на стул рядом с бассейном со своей квашней. Поверхность ее сегодня была темной и бормочуще пузырящейся. В глубине она слегка отсвечивала зеленью. Свет, исходивший от лишайников и светлячков на потолке, теперь экранировал Борн. Впрочем, он предусмотрительно включил огоньки на себе самом. Я села на соседний с Виком стул. У нас сегодня выдался тот еще денек. Столкнулись с мордовыми последышами, потому и задержались. «Догадался. По когтю», — резко сказал Вик, но было заметно, как он обеспокоен. Я долгим взглядом смерила Вика, сгорбившегося на стуле с когтем в руке. Как есть ходячий скелет с запавшими щеками и темными кругами под глазами. Увидев его таким худым и потерянным, я не решилась напомнить, что первым делом ему полагалось бы поинтересоваться, все ли с нами хорошо. Во-вторых, обнять меня. Ну и в-третьих, раз уж он у нас такой умный, взглянуть мне в глаза и сообразить, что нам надо срочно поговорить. Я думала, коготь будет тебе интересен. Мое понимание биотехнологии вообще и Виковых возможностей в частности всегда отличалось некоторой туманностью. В голове у меня шевелились наивные мыслишки о сотворении клона морда, но хорошего морда, ответственного морда, морда-помощника. «Ну да, коготь, медвежий. От последыша, значит, я много смогу из него выжить. Спасибо». «Что-то не так, Вик? Ты считаешь, что это была здравая идея притащить сюда Борна?» Он посмотрел на потолок. Борн продолжал свою экспедицию, исследуя штукатурку и светлячков. В данный момент он расковыривал гнездо пауков, обычных, не биотехов. «Не тронь светляков!» — прикрикнул на него Вик. «Нужно же было вам познакомиться. И потом ты ведь с ним уже общался? Вы подружились?» «Ни с кем я не подружился. Мы просто перемолвились парой слов в коридоре. Если уж у меня нет выбора, я желаю хотя бы знать, что он затевает. К тому же я никогда не приводил его сюда прежде. А ты?» «Вообще-то приводила», — созналась я. «Я показала ему все коридоры и потайные местечки, даже такие, куда он мог протиснуться, а я нет. Прошли с частным гребнем по всей нашей помойке», — хотелось съязвить мне. «По всей нашей помойке, от и до. Это значит, что твой вопрос основательно запоздал. Борн может помочь нам лучше узнать собственный дом. Благодаря ему мы теперь будем находить гораздо больше всяких полезных штук под завалами мусора. Борн то, борн сё. Вик постукивал кончиком когтя по краю бассейна. И так ситуёвина да нельзя паршивая. А теперь еще и это. Рахиль, во всех балконных утесах не осталось никого живого, кроме тебя, меня и Борна. Ни на какие мысли не наводит? Я же просил держать его подальше от бассейна. Я... Насколько мне известно, он и тебе приносил ящериц, Вик. Нет, не приносил. Он приносил их только в свой род, который, кстати, ему не нужен. «Ни я, ни Борн не собираемся выслушивать подобные оскорбления», — ответила я. По крайней мере, я точно не собиралась. Вредные насекомые, паразиты. Борн содержал балконные утесы в чистоте. Вот и все. «Это же и наш дом тоже. Мы живем здесь все вместе. Я и Борн. Ты, я и Борн. Разве он не чудо? Неужто у тебя язык повернется сказать, что он не чудо?» Борн, отрастив на концах щупалец кукольные головки, развернул на потолке бурную дискуссию о различных толкованиях слов «экспедирование» и «инспектирование», явно играя мне на руку. «Ого, просто шедевр!» — хмыкнул Вик. «Настоящий гений!» Мне оставалось только надеяться, что он не услышал бурного бормотания несколькими минутами раньше. Тот распространялся о том, что Вик не так уж и по уши увяз в грязи, как я утверждала, и что сверху плавательный бассейн смотрится здоровским, пусть и нездоровым, но в целом просто опупенным местечком. Уж не раскопал ли он где-то в дебрях балконных утесов залежи подросткового фэнтези? И все-таки, Вик, что-то не так? Прежде всего, выпроводи отсюда своего Борна. Пусть убирается вон. Нет. Похоже, он не хотел замечать, что я вот-вот сорвусь. Я была не только на взводе. Я еще и устала. У меня все болело, мне хотелось спать. Я почти с ног валилась после того, как побывала на седьмом небе от счастья. Вик поразил меня тем, что швырнул коготь в бассейн, как какую-нибудь безделицу. «Ладно, черт с вами», — сказал он незнакомым голосом. «Почему бы и нет?» Порывшись в металлическом ящике, выудил пригоршню алкогольянов. И тогда я сообразила, что он не столько пьян, сколько в отчаянии. «Эй, Борн, держи гольянов!» Вик подкинул к потолку полдюжины рыбешек. Недостаточно высоко, но это ничего не значило. Псевдоподии, метнувшись, поймали их всех. «О, гальянчики за коготь!» «Ага, Борн, гальянчики за коготь! Ты же был так щедр со мной!» Борн принялся шумно пировать, булькая и чавкая, что в его системе координат означало выражение благодарности. Один в один старый, гадкий, цирковой тюлень. «Значит, теперь ты узнал Борна настолько хорошо, что решил подпоить его?» Вик развернул стул так, чтобы оказаться лицом ко мне. «А выпивка?» не окажет особенного эффекта на нашего дорогого Борна. То-то и оно. Биотехи не такие, как мы. Прежде всего, они непредсказуемы, причем куда в большей степени, чем тебе кажется. Борн-биотех может напиться, но несколько иным способом. Лови!» И он бросил мне пригоршню гальянов. Гальяны эти были похожи на соленые сардины, однако стоило откусить кусочек, и во рту разливалась мятная прохлада, а вслед за этим спирт, или некий его аналог, обжигал горло, он был горяч и холоден одновременно, оставляя резкое, но приятное послевкусие. В жаркий день просто бомба. «Так что именно ты не хотел говорить при Борне?» — спросила я, сживав две рыбешки. «Давай, колись!» Последовала долгая пауза, потом он заговорил, как всегда подходя к сути дела исподволь, окольным путем. «Рахиль, здесь стало слишком опасно. В балконных утесах. Для нас!» Ты и сама должна это понимать после того, что случилось с тобой сегодня вечером. Ты ведь даже не поинтересовался, что случилось, даже не спросил. Я не смогла скрыть обиду, хотя и чувствовала себя из-за этого ребенком. Может быть, потому что ты осталась жива и здорова. Может, потому что ты здесь, ты вернулась. А может, потому что Маракунья передала мне послание. Холод спирта был ничем по сравнению с холодом, поползшим у меня по спине. От таких новостей у меня начался приступ клаустрофобии и нервный зуд, а голова пошла кругом. И чего она хочет? «Мы получим защиту», — сказал Вик, игнорируя мой вопрос. «Всякие полезные вещи, еду, воду, новых отличных биотехов. Мы с ней вместе будем работать против Морда». Голова у меня закружилась, но теперь это была не эйфория, а особенное чувство, которое возникает, когда вы падаете в пропасть. Желудок поднимается к горлу, и вас охватывает дикая, неуправляемая дрожь от того, что все пошло кувырком. «А что взамен?» Вик поморщился, глядя вниз на свои ладони. «Тебе не понравится». «Да уж, наверное, мне не понравится, если даже ты не в восторге. Она хочет балконные утесы и, вероятно, твоего Борна в придачу, поскольку желает получить доступ ко всем нашим биотехам, вплоть до самого распоследнего». «Балконные утесы. Борн. Маракунья желала получить все, включая наши души».